Так что не нужно питать иллюзий по поводу якобы неизбежной победы здравого смысла и гуманизма. Если вы являетесь свидетелем вопиющей несправедливости или полного абсурда, не возмущайтесь и не спрашивайте «почему?». Лучше задайтесь вопросом, какой процесс здесь имеет место – разрушение или стабилизации. Как я уже говорил, реальность имеет две стороны – физическую и метафизическую. На физическом уровне мы наблюдаем войну структур. На метафизическом – это битва маятников. Суть в том, что битва не окончится до тех пор, пока иерархия маятников не замкнется на вершину одной пирамиды. Когда это случится, мир превратится в матрицу. Как это будет выглядеть, остается только гадать. Бессмысленно и наивно делать ставку на голос разума, торжество справедливости и надеяться на благие намерения кого бы то ни было. В последнее время ситуация сильно изменилась. Современная война – это уже не то, что ранее понималось под защитой Родины. Борьба с терроризмом в любой форме представляет собой битву маятников в чистом виде. Принимать участие в такой войне значит подчинять всю свою жизнь интересам структуры. Как участие, так и сопротивление играет на руку воинствующей стороне. Маятники становятся сильнее от реакции любого знака, положительный или отрицательный, неважно. Единственное средство против деструктивных маятников состоит в раскрытии их подлинных мотивов. Они всегда прикрываются религиозными, демократическими, патриотическими, гуманными и прочими лозунгами. Маятник, лишенный всех своих благопристойных декораций, теряет нити, с помощью которых ему удается удерживать сознание приверженцев. Когда вам предлагают совместно что-то строить или за что-то бороться, то есть заниматься общим делом, можете быть уверены, здесь преследуются интересы структуры. Маятнику жизненно необходимо, чтобы мысли и действия его приверженцев были направлены в одну сторону. А для этого нужно общее дело преподнести как личную выгоду. Давайте все вместе сделаем вот это, и тогда каждому будет хорошо. Но в таком случае личные интересы всегда отодвигаются на задний план. И независимо от типа идеологии, получается, как в той песне. Сегодня не личное главное, а сводки рабочего дня.